Глава 12. Дарсов старик, чтобы тебя в молниевой буре на месяц заперло, чтобы тебя пианша, пожирание стихии, накрыло, чтобы ты в старческое слабоумие впал за всю свою хитрозадость. Старший Атрий, куда мне поставить? Я моргнул, давая себе мгновение на то, чтобы отогнать мысли. Так увлекся, что даже людей пугаю. Повел рукой, указывая на стол у окна. Худенькая девушка, все еще бледная, просеменила туда и, осторожно, стараясь не звякнуть, выставила с подноса чашки и тарелки. Отпрянув, уставилась на меня, как квыргл намада. «Старший, я могу идти?» Ну, хотя бы перестала заикаться. Я снова повел рукой, на этот раз указывая на дверь. Она тут же выскользнула прочь из моего жилища. Дарсов старик. Нужно было не пытаться договариваться, а сразу бить. Если не насмерть, то хотя бы снижая возвышение. Может быть, хоть это его проняло бы. Сколько лет этой девчонке? 14 или меньше? Да у меня бы рука не поднялась наложить на нее отсроченный указ смерти. Я добрый имперец, Дарс, меня задери, а он словно раз за разом меня испытывает. Зло выдохнув, я постарался успокоиться. Сделка заключена. Я выбил из старика все, что только мог в той ситуации, заставив Фатию выступить на моей стороне. Старик же, словно в отместку, запрятал меня на самый край города, туда, где меня увидят как можно меньше глаз. И окружило меня не покрытыми кровью стражниками, а вот такими бледнеющими от одного взгляда девушками. Если на первых у меня бы рука даже не дрогнула, то угрожать неотвратимой смертью служанкам было выше моих сил. Это не мой путь, не хочу. Покосился на исходящую паром и ароматом еду. Не хочу. Буду копить злость на день, когда я должен выступить из города к жукам. Ногой пнул дверь, открывая путь на свободу. Тут же выругался про себя. Спокойней, Леград, спокойней. Сделка заключена, нужно лишь подождать. Старик отлично знает, что если меня не удовлетворит страховка, то ничего не будет. Вряд ли он рискнет обмануть меня. Да я и слишком много знаю о его секте тритонов, чтобы он сумел это сделать. Ободрившись, я двинулся вниз к морю, туда, куда мне можно было выходить без всякого предупреждения. Сам город секты, точно такой же, как и Морозная Гряда, мало того, что был выстроен на берегу моря, несущего с собой энергию неба, так еще и стоял на источнике силы, концентрировал ее в своих границах. Здесь им, сектантам, особо нечего опасаться. Во всяком случае, никакие злые имперцы не проникают к ним через пробои и не бегают по пустошам, убивая всех путников. На этом мысли я невольно сбился. Этим здесь промышляют обычные бандиты, с половиной из которых даже не борются, а поддерживают секты-соперники. Да. Но все же, жить вне стен здесь гораздо безопаснее, чем в первом поясе. Правда, все, кто хочет чего-то добиться на пути к небу, стараются жить в пределах стен городов. И чем крупнее город, тем лучше. Все дело в силе неба, которое собирается в пределах этих стен. Не хребет трав, но выгода очевидна. Мое место, впрочем, этим совсем не может похвастаться. И здесь я снова вижу ту схожесть с империей. Больше всего силы в центре города, меньше всего у городских стен. Вот здесь, где я сейчас и живу. Столичный круг и пояса, да? Выкинув лишние мысли из головы, я уселся на своем любимом камне, прикрыл глаза, погружаясь в шелест моря и стихию, что он нес с собой. В стихию, крайним проявлением которой море и являлось. Помнится, в городе тысячи этажей возле водопадной реки я так и не сумел придумать шестой формы своей стихии. Прошел путь от тумана до озера, думал, что море станет шестой формой. И вот, неожиданно оказавшись на берегу этого самого моря, до сих пор не отказался от этого желания, а только сильнее утвердился в нем. Только не очень понимал, как выразить эту безграничную суть воды, что уходит за горизонт в форме. Какой облик ей придать? Как передать эту мощь, эту силу, эту бескрайность? Вчера я снова погружался в глубину. С помощью артефакта ловцов даров моря я теперь мог провести под водой и тысячу вдохов. Там, в глубине, когда море давит на тебя со всех сторон, ты еще сильнее понимаешь его мощь. Первый раз я даже испугался, запаниковал. Особенно, когда из тьмы воды выскочила та тварь. Ведь чем глубже в воды моря, тем опаснее водятся там звери, и тем они больше. Если верить рассказам старика, то питомец Клотира Чопа — это не более чем закуска для некоторых из морских зверей. Именно из-за них так опасно путешествие через море. Из своей глубины они поднимаются редко, но горе тем, рядом с кем они вынырнут. Как бы я ни был погружен в медитацию, но мне хватало сосредоточенности и на посторонние мысли, и на то, чтобы приглядывать за окрестностями. Вернее, прислушиваться. Потому что боевая медитация молчала, а вот звук шагов был. Ни Фатия, ни старик, ни одна из служанок. Шаги тяжелее, чем у последних. Кто-то из соседей? Его только здесь не хватало. Чем заняты мои стражники? А вот еще одни шаги. Бегущего человека. Фатии. И что происходит? Я открыл глаза, обернулся. Женщина, красивая, в пяти шагах от меня, уже сошла со ступеней каменной лестницы и шагнула на гальку берега. «Атрий, рада тебя видеть!» Я замер, пытаясь сообразить, кто передо мной. Его знакомая? Подруга? Теперь ясно, почему Фатия мчится по лестнице следом. Лучше бы использовала технику, чтобы опередить ее и предупредить меня. Глупость. Эта женщина слишком сильна, чтобы быть какой-то знакомой Атрия. Это... В голове раздался недовольный голос старика. «Бестолач! Живо согнулся в поклоне! Выполнил приветствие идущего!» «Негромко сказал! Госпожа, этот верный слуга рад вас приветствовать! Но...» «Не ну-кай, старик!» И сам догадался. «Жаль только, что мне еще недоступна безмолвная речь предводителя воинов. Много чего я могу такого, что недоступно обычному идущему моего этапа. Но не это. Госпожа, этот верный слуга рад вас приветствовать!» И все же хорошо, что старик дал подсказку. Как-то я не узнавал об этой части жизни Атрия. И плохо, что старик не выполнил своего обещания оградить меня от чужого внимания. Или хорошо? Да, это мать Фатии, Миозара. Но что это для меня меняет? Ее жизнь достаточно дорога, если не для старика, так для его сына. А значит, мою страховку можно начать уже сейчас. Миозара нахмурилась. «Что с твоим голосом, Атрий? Я его не узнаю». Я про себя хмыкнул. «Но еще бы ты его узнала, госпожа. Ведь ты слышишь не голос Атрия, а мой, пусть и искаженный, огрубленный». Но вопрос хороший, и на этот случай ответ подготовлен заранее. «Одна из ран была в горло, госпожа. Не мог отвлечься на лечение, и вот результат». Старик беззвучно для других отметил. «Хотя ты не забыл, имперец». Фатия, наконец, оказалась рядом. Только затем, чтобы Миозара обернулась к ней и сукоризно спросила. «Как это понимать, дочь? О чем ты только думаешь? Сейчас Атрию как никогда важно быть на пике своих возможностей. Последние узлы требуют для раскрытия просто бездны силы неба, а он живет на этих выселках, откуда даже внешние ученики секты сбежали». Фатия пожала плечами. «Мам, но он сам попросил дать ему новое жилище, причем там, где как можно ближе к морю». Миозара обернулась ко мне, я молча кивнул, не забыв приложить кулак к ладони. «Все так и есть. Что мне до силы неба? Хватает восполнить средоточие, и ладно. Узлы-то у меня раскрыты давным-давно. А вот улучшить своих змеев воды — это то, от чего я отказаться не могу. И не только улучшить. Я готовлюсь попробовать на прочность тьму. Нет, не уничтожить ее, а позволить ее части вырваться на свободу и испытать себя и свое понимание стихии. Что окажется сильней — вода или тьма? И каков будет размен? Смогу ли я не просто уничтожить освободившуюся часть тьмы, но и поглотить ее? «Ладно, это я могу понять. Но раны. Почему твой спаситель до сих пор не получил лучших лекарств секты? Что значит их ценность в сравнении с твоей жизнью?» «Мам, да я уже давала ему лекарства. Оно не помогло. Да и...» Я все так же удерживал на лице легкую улыбку. Но вот внутри весь скривился. «Ой, дура, ну зачем ты это сказала?» Миозара нахмурилась. «Как так? Что же там за рана была? Неужели чужая стихия так сильно отравила ткани горла, что последствия не поддаются пилюлям? Тем более нельзя было молчать об этом». Вытянув в мою сторону руку, она пошевелила пальцами. «Атрий, подойди, я осмотрю твою рану. Может быть, это не единственное последствие». Я вздохнул. «Ладно, видимо, придется выручать себя самому. Вот уж чего точно нельзя допустить, так это осмотра себя лекарем. Эта маска делает меня похожим на Атрия, а вот мои меридианы, средоточие, жемчужина с тьмой и цветок вора трав не могут принадлежать тому Атрию, которого она знала. Несколько месяцев не могут так изменить человека. Похоже, настало время проверить, хватит ли мне знаний и умений, чтобы стереть часть памяти человеку. Я не успел даже вписать символ сон в украденный указ. «Глупости!» Миозара обернулась. Там, на краю лестницы, ведущей сюда, стоял старик Тизиор. Миозара подняла руку в приветствии. «Отец!» Хорошо, что она стояла ко мне спиной и не видела моего открытого рта. «Погодите-ка. Разве не Пизит сын Тизиора? Или она тоже его дочь? Клятые сектанты! Как это вообще? Все бы вам, женщинам, гнаться за красотой! Будь то лицо или голос! Но каркает он теперь, а не сладко поет! Так это никак не повлияло на его силу! Будет ему уроком на будущее. Отец, я беспокоюсь вовсе не об этом. Уж вы-то должны были узнать меня за столько лет. Я беспокоюсь, что у этой раны есть и другие последствия. Я помотал головой. Нет, бред, глупость. Впору меня называть дураком. Это же нормально, что невестка, или кто она там, называет его отцом. Знак уважения. И как там, символ того, что она теперь часть их семьи. Это у мамы не сложилось с моим дедом и бабушкой, а здесь... Да уж. А здесь все сложилось, несмотря на то, что это секта, а на их руках одно небо знает, сколько крови. Стиснув зубы, я все же вписал символы в указ над головой Миозары. Отличное дополнение к обещанной мне страховке. Поглядим, насколько хорошо ты относишься к дочери, старик. Для тебя будет важней обмануть имперца или спасти свою семью. Еще бы отца Фатии увидеть. Но мало ли впереди будет счастливых для меня встреч. Старик буркнул. Все там у него нормально. Или ты не слышала, что я первым с ним встретился? У меня на него большие планы. Миозара снова склонила голову. Простите, отец, я не хотела вмешиваться в них. Да и не пойму, чем моя забота могла бы помешать. С моей стороны, черной неблагодарностью было бы не оказать заботу спасителю дочери. Фатия влезла в разговор. «Ха, я знаю. Атри в бою потерял своих летающих убийц. Да и то, что я нашла в своих записях, он перерос. Трен...» Фатия оборвала себя на середине слова и справилась. «Для него это теперь не больше, чем тренировочные убийцы». Миозара обернулась на меня, кивнула. «Я поняла, к чему ты ведешь, Фатия. Нужно только отыскать подходящий материал и...» Фатия снова перебила ее. «С этим нет никаких проблем. На обратном пути мы наткнулись на отставших от бури раух. Я проверяла. В хранилище секты нет ничего лучше». Я снова сдержал улыбку. Скорее проверял я, когда поймал старика на слове и потребовал награду из сокровищницы секты за спасение внучки. Фатия же восторженно продолжала уговаривать мать. «Как только ты обработаешь кости, то я сразу же начну создавать летающих убийц. У меня есть несколько идей, для которых нет ничего лучше, чем кости зверя, который познал стихию молнии». Миозара едва заметно одними глазами несколько раз перевела взгляд с меня на Фатию, затем неторопливо кивнула. «Договорились. Атри, жди. Скоро Фатия вернется с нашим совместным тебе подарком». Я склонился, сложил руки в приветствии идущих. «Госпожа, благодарю». Миозара улыбнулась. «Это я тебе благодарна, Атри, за спасение дочери». Скосив глаза на старика, она вздохнула. «Что же, я покину вас. Дочь, отец». Едва она скрылась за первой линией домов, старик буркнул. «Плохо следишь». Фатия с гримасой развела руками. «Прости, дедушка». Раскаяние, впрочем, в ее голосе не ощущал даже я. «Ну, чего встала? Беги! Не хватало еще, чтобы Пизит неожиданно появился в городе. Я тоже сюда приперся благодарить». Фатия сверкнула глазами, но рванула прочь. Одним движением, одной техникой, оказавшись наверху, в начало лестницы, обернулась на миг. Я покачал головой. Сюда бы она так бежала, не пришлось бы мне выкручиваться. И впрямь повезло, что старик оказался рядом. Или... Не могла же Фатия нарочно привести сюда мать, чтобы та раскрыла меня? Одни вопросы. Старик тем временем буркнул уже на меня. «А ты меньше занимайся медитациями! Я же сказал тебе! Пройти сможет только мастер. Ни одна из здешних сект не имеет мест на предводителей. Да я и не смог бы объяснить, почему вместо усиления секты спроваживаю тебя на ту сторону». Я не удержался. «А мне казалось, будто твоя история позволит объяснить что угодно». «Казалось. У любой глупости есть предел». Невольно я вспомнил, как день за днем, ночь за ночью меня гнали на склонах хребта трав. Гнали и умирали. Тогда я понял, что предела глупости нет. Каждый считал, что уж остальные умерли, потому что дураки и слабаки. А вот им точно повезет, и они получат все богатства. Старик тем временем продолжал нудеть. «Конечно, не верю, что ты прям сразу сумеешь создать средоточие. Но к чему рисковать? Тем более, парень, ты талантливый. Я бы даже сказал, очень талантливый». Старик вдруг поджал губы, смерил меня взглядом. Внимательным, цепким. Мне даже стало не по себе. И не зря. Он вдруг хмыкнул. «Слушай, а может, ну ее, эту отправку в империю? Когда мы сотрем жуков, то все, кто участвовал в задумке, изрядно прирастут землями. И наша секта тоже. А если мы прирастем и предводителем, то изрядно усилим свои позиции. Даже не просто усилим, а безоговорочно станем первой из здешних сект. Лет же через 6, когда подрастет поколение, на которое я делаю ставку, и там появится еще 2-3 предводителя, то можно будет задуматься и о следующем шаге. Я с подозрением уточнил. «Погоди, старик, ты что, и впрямь уговариваешь меня остаться в твоей секте?» «Вроде я это прямо сказал». «Имперец в секте?» Старик отмахнулся. «Ярлыки! Так алхимик подписывает Альбарелла в своей мастерской. Что изменится, если он на лечебной траве подпишет мусор? Ничего. Обманет вора, не более. Или ученика, который возьмет с полки Альбарелла подписанное лечебное, а на деле там будет яд, и созданное учеником лекарство убьет покупателя». «Яд, лекарство, глупость. Половина ингредиентов любой пилюли может убить. Все дело в количестве и рецепте приготовления, в таланте алхимика». «А ты, значит, тот самый талантливый алхимик, который может приготовить имперца так, что тот станет сектантом?» Старик странно ухмыльнулся. «Снова одни ярлыки. Внучка рассказывала, что ты с усмешкой называл нашу секту потерянным орденом на землях сект». «Не орденом». «Но суть я передал верно?» Мне оставалось лишь кивнуть. «Вот же, хорошие слух и память у Фатии». Старик удовлетворенно хмыкнул. «Но мы плоть от плоти Альянса. У каждой из сект свой путь развития. Поверь, мы еще не самая странная секта. И странная, я имею в виду именно то, что тебя удивило. Есть секты, что совершенно не признают пилюль». Я лишь поджал губы. Фатия рассказала про меня вообще все, что знала и о чем догадывалась. «Я видел идущих сект, которые не могли даже поднять меч на имперца и бесславно погибали на великих полях битв». Но вот с этим бредом старик уже перебрал. Угроза своей жизни заставит кого угодно, даже Квыргала, оскалить зубы и выпустить клыки. Я фыркнул. «Хватит меня уговаривать. У меня в империи семья, родные, знакомые, подчиненные. Как бы ты ни старался, я не оставлю их». «Даже если я предложу тебе стать заместителем главы секты?» «Тем более не соглашусь. Зачем мне быть здесь вторым, если я могу стать у себя первым?» «Эх, жаль!» Старик хлопнул себя по бедру, повторил. «Жаль!» Он уже развернулся к городу, когда я снова заговорил. «А вообще, раз уж у нас с тобой такие хорошие отношения, что ты хочешь сделать меня заместителем своего сына, то как насчет того, чтобы отплатить мне добром за добро?» Старик обернулся, скинул брови в удивлении. «Ты прошелся по сокровищнице секты, выгребя оттуда все, на что только лег твой глаз. Я помогаю тебе вернуться в твой второй пояс и даже согласился на твою чудовищную страховку. Невестка с внучкой подарит тебе летающих убийц. Я прислал тебе кучу свитков техник. Чего тебе еще? От большего ты только что сам отказался». Я недобро улыбнулся. «Ну, тот договор я составлял в спешке. Но вчера сидел вот тут же, на этом самом месте, и вдруг понял, что я сделал еще одно доброе дело, а ответной благодарности не получил». Старик прищурился, медленно спросил. «И что же это за дело?» Моя улыбка стала шире. «Твой указ, старший. Я ведь его испортил». Со вздохом развел руками и признался. «Ненарочно. И вот теперь думаю, а не вернуть ли все так, как было? Я, конечно, спешил, но вроде точно помню, что именно за символы стер. Как там было? Запрет, расстояние, подчинение, еще пара символов. А осталось замиот...» Старик вскинул руку, обрывая меня. «Довольно. Чего ты хочешь?» Я съязвил. «Для начала было бы неплохо услышать простое спасибо. Этот указ ведь ограничивал тебя старше, не так ли? Не в возвышении, но все же это было неприятно, верно?» Не знаю, сколько времени мы стояли, пронзая друг друга взглядами. 10-20 вдохов. Не считал. Старик первым отвел взгляд. Со вздохом отер лицо ладонью. «Спасибо». Через миг наши глаза снова встретились. «Сотри его окончательно, чтобы и следа не осталось от этого имени». Я помедлил, затем провел рукой в воздухе. Моя ладонь накрыла трехцветный указ старика. А когда через вдох открыла, то там не оставалось никаких символов, только линии и свободные узлы, которые я мог бы вписать что угодно. Старик скривил губы. «Вот так! Одним движением сделал то, что я не мог сделать больше 30 лет. Мне ни к чему обманывать тебя в такой мелочи», я пожал плечами. «Это все же мой талант». «Мелочи? Воробьи ничего не смогли сделать. А стоило только намекнуть жукам на мой интерес, как они начали буквально выкручивать мне руки. Ты же...» Старик покачал головой. «Чудовищный талант. Если бы хоть кто-то узнал, что я отпускаю обратно в империю подобное чудовище, то мою секту бы стерли с лица земли». Я сжался, почуяв в его словах угрозу. «У них так мало мастеров указов, что он говорит подобное на полном серьезе?» Вздохнув, старик махнул рукой. «Давай свою просьбу». «Что означали твои слова о сложности стать предводителем?» Старик шагнул ко мне, присел рядом. «Лекция о возвышении? Ученикам в родной секте читал, жене читал, детям читал, внукам читал, с лучшими идущими этой секты делился своим опытом, многим за свою жизнь помог прорваться на предводителя». Старик покачал головой и неожиданно сказал: «Никогда бы не подумал, что снова буду читать лекцию о возвышении имперцу. Может, дождешься возвращения и отыщешь себе учителя в своей фракции?» Невольно мне вспомнился разговор с Клотиром. «Купить 5, 10, 20 советов, сравнить их между собой, подумать, получить совет в какой-нибудь крупной фракции с длинным и славным прошлым». Вот уж как странно вышло. В родном Ордене Небесного Меча разговора о предводителе так и не случилось. Все мы как-то были заняты другим. Диким временем, проблемами с Академией, погоней за Гилаем. Да и тогда казалось, что этап предводителя где-то далеко. А теперь получается, что первый совет я получу в мелкой фракции с коротким и неславным прошлым одной из сект Альянса Тысячи. Вот уж выверты жизни. Да и насчет короткого прошлого, кажется, не все так просто. Что это за оговорка о родной и этой секте? Где эта секта Тритоны? И какая же тогда своя? Не та ли, чей указ я только что стер? Ведь там было не только имя, но и название секты. Очень непростой секты. А еще, что это за оговорка о «снова читать»? Кому он ее читал? Тому имперцу, с которым выбирался из ловушки? Осторожно задал вопрос. «Старик, а из какой секты ты изначально пришел?» «Просишь совета, но лезешь в мое прошлое. Да и ведешь себя все так же неуважительно». Я лишь пожал плечами и заметил. «Прости, старик, но мы пытались, если не убить друг друга, так ранить и подчинить. С моей стороны излишнее уважение будет не более чем притворство. Оно тебе нужно? Обещаю, если ты выполнишь нашу сделку и отправишь меня в империю, то я буду называть тебя вежливо на «вы» и по имени». Старик фыркнул. «Где называть? Там, в империи? В нескольких поясах от меня? Какая мне тогда будет разница, как ты меня там называешь?» «Ну, разве не будет греть одна мысль об этом?» Он тут же отрезал. «Нет». Помолчав, добавил уже другим спокойным тоном. «Для тебя совершенно не важно, в какой я секте родился. Это мое прошлое и мои обиды. Но в чем ты прав, так это в том, что я благодарен тебе за избавление от указа. Я мог ему сопротивляться, но не так долго, как мне было нужно. Теперь все стало гораздо ближе». Уточнять, что именно стало ближе, я не стал. Кажется, я догадываюсь. Родная секта, указ, бегство во всеми богами забытое место. Причем без жены, о которой он недавно вспоминал. Месть — это его дело. Меня сейчас интересуют знания, которыми старик все же начал делиться. «Переход на этап предводителя воинов в корне отличается от перехода с этапа закалки на этап воина. И там идущий создает средоточие, но внешняя схожесть не должна тебя обманывать. Этапы названы так с древних времен и не отражают точной сути происходящего». Пока все было точь-в-точь, как мне рассказывали другие, в империи. Так что можно надеяться, что сейчас старик Тизиор говорит правду и будет говорить ее и дальше. «Переход от закалки к воину не так уж и сложен. Несколько способов формирования средоточия широко известны и, по сути, являются интуитивно понятными. Вырасти, идущий в диком лесу, где он ни разу не услышит человеческой речи и будет жить в одиночестве, он и то может перейти на этап воина. Без всякой помощи, просто на одной воле к развитию и интуиции». Невольно я кивнул. «В империи закрыты знания в тюремных поясах. Это почти то же самое, о чем говорит старик. Но отец, ничего не зная о том, как правильно переходить на этап воина, как сжимать и силы небосредоточия, сумел стать воином. Сам. Тортус и Орикол были потрясены его талантом». «С предводителем воина все не так. Учителя твердят мастерам духа: познавайте стихию, слушайтесь в нее, узнавайте ее тайны. И при этом упорно избегают более точных советов, особенно если у них самих другая стихия. И это происходит не случайно. Путь познания стихии уникален. У каждого идущего он свой. Можно собрать 1000 мастеров, чья стихия вода, и каждый из них будет ощущать ее по-своему. Одному будет ближе туман, другому — дождь, третьему — ощущение умиротворения, четвертому — биение родников, пятому — неотвратимое давление. Шестой смешает все их ощущения вместе и добавит что-то свое. Отбери десяток тех, кто наполняет меридианы потоками, схожими с потоками рек, и среди них не найдется и двух таких, чьи реки одинаковы. Я задумался, а что мне ближе? Туман, раз я заполняю им меридианы? Но это было справедливо раньше. Сейчас в моих меридианах туман и змеи воды. Да и то, это не так было и раньше. Я ведь постоянно использовал оплетку, а это нити. Или они не считаются, потому что не образ воды, как и змеи. Туман, да? Обмениваться советами и впечатлениями — это неплохо, но не более. Потому что, когда дело дойдет до главного, создания второго средоточия, то решающую роль будут играть личные познания идущего, и то, что он пережил, понял сам, испытал на своей шкуре и своих меридианах. Многие учителя, я не исключение, вообще не дают каких-то конкретных рецептов возвышения, потому что одно неверное слово может заставить идущего ошибиться, пойти по дороге чужого опыта, которая приведет тебя лишь в тупик. Лучшее, что могут дать советы других о твоей стихии, расширить твои горизонты точно так же, как он расширяется, когда ты поднимаешься на гору, но не более. Да, видишь ты много, но что ты понимаешь из того, что видишь? Я задумался, переспросил. А как вообще понять, что я понимаю? Вот взять тот же туман. Да, я много времени провел в нем, ощущая его движение, его... Я сбился, принялся подбирать слова. Его неторопливость, липкость. Ощущаю, как он наполняет грудь. Твою или грудь других? Я постарался вновь пережить свои ощущения в городе тысячи этажей. Покачал головой. Нет, мою. Я ощущал, как туман обволакивал другого, но не как он его вдыхал. Старик потер нос. Все равно неплохо. Впрочем, глупо было задавать такие простые вопросы тому, кто сумел пережить молниевую бурю и защитить от нее Фатию. Ты стоишь на верной дороге, не так уж и нужны тебе мои советы. Когда ты начнешь создавать средоточие, то сумеешь нащупать свой путь. Я не удержался от кривой усмешки. Если бы все было так просто, спросил. «С какого раза?» «С твоим талантом?» Старик пожал плечами. «Управишься за 10 попыток». «Старик, у меня будет только одна». Глаза его сузились, словно он пытался пронзить меня взглядом. Вопрос звучал скорее утверждением. «Проблема с Тау-Чакроном?» Я лишь кивнул. «Осмотреть себя ты, конечно, не дашь». Я поджал губы. «Риск. Очень большой риск. Я не знаю, что можно провернуть, находясь в моем теле. Но что могу провернуть я? Использовать технику? Только не лечебную, а боевую, ударив средоточие штормовым копьем. Не пробовал, не знаю. И не собираюсь проверять на себе». Отвел взгляд. «Пожалуй, откажусь. Договор договором, но мы не настолько доверяем друг другу, старик». «Мне казалось, что именно настолько. Сколько раз ты лечил мою внучку? Может, дашь полечить и себя?» Старик расхохотался. «Да легко. Сидеть рядом с мастером указов и бояться впустить в себя его духовный взгляд — не того бояться нужно. На!» Старик вытянул в мою сторону руку, с усмешкой уставился глаза в глаза. Я же в который раз за этот день протянул про себя недоверчивое и смущенное «Да». В чем-то старик, конечно, прав. Чего уж тут, сидя в городе сектантов, переживать о своей беспомощности во время осмотра. Тем более, что я уже начал использовать свою страховку, и старик не может не понимать этого, видя, как долго я стоял напротив Меозары. Напротив, мне очень хочется заглянуть в старика и увидеть тело предводителя воинов, и я не буду отказываться. Не отводя взгляда, я растянул губы в улыбке и ухватил старика за пальцы. Мгновение, и мир раздвоился. Один, я глядел в глаза старику, вслушиваясь в шелест моря, ища в нем чужие шаги. Другой, я раскрыл глаза в темноте чужого тела. Средоточие энергии неба. Большое, но меньше моего. Другое дело, что его содержимое сияет не голубым или синью, как я привык, а скорее лазуритом, цветом самой яркой морской волны. Интересно, уже одно это оправдывает весь риск. Я понесся дальше по телу, жадно вглядываясь в мерцание узлов. Впервые я видел их двойную схему лично, а не в воспоминаниях из свитков. И должен отметить, что в воспоминаниях она была более идеальной. Здесь же на глаза то и дело попадали следы схваток и ран, черные шрамы, пересекающиеся меридианы. Вот оно, средоточие стихии. Я завис в отдалении, оглядывая то, что мне только что предстоит создать. Тот же самый цвет содержимого. Стихия, заключенная в этом втором средоточии, тоже была цвета яркой-яркой морской волны. А отнюдь не голубого, как и положено воздуху. Нет ли здесь связи? Не стало ли первое средоточие такого цвета после создания второго? Нужно обязательно спросить старика об этом. Пока же я продолжал жадно озираться. Размер впечатлял. Меньше клетки, что сдерживало мою тьму, но одна мысль о том, сколько нужно стихии, чтобы наполнить такой объем, заставляла меня вновь и вновь сомневаться, что я мог бы выдержать хоть сколь-нибудь долгий бой с предводителем воинов серьезных звезд. Хорошо, что, идя в этот город, я и не собирался вести долгий бой со стариком. Плохо то, что мои уловки с указами так и не прошли толком. И, кстати, неплохо бы понять, почему. Почему, кстати, я вижу так много узлов стихийных меридианов, хотя старик всего лишь четвертой звезды? Сколько вообще я их вижу? Мне в голову пришла одна мысль, я сорвался с места, бросив подсчет, помчался мимо стихийных меридианов. На ходу отметил, что никакого тумана, нити или хоть чего-то в них у старика нет. Впрочем, у меня тоже меридианы заполняют духовные энергии только в тот миг, когда я использую техники или духовную защиту. Так что это ни о чем не говорит. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть, есть ли у старика что-то, напоминающее моих змеев стихий. Или же у него должны быть те птицы. Занятый мыслями, я и не заметил, как оказался там, куда и стремился. Низ живота, развилка меридиана Хит-Ан, пересечение его с меридианом стихии, название которого я и не знал. Здесь, где я был лишь духовным взглядом, никто не мог увидеть моей ухмылки. Как я и думал, всю пустоту пересечения меридианов, пустоту тела между узлов, занимал огромный серый шар. Пожалуй, это средоточие было лишь немногим меньше моего средоточия духовной силы. Впрочем, именно здесь это название выглядело как нельзя не к месту, ведь передо мной третье средоточие, средоточие духа. Старик явно не может его использовать. То, что я вижу перед собой, не более чем тень, обломок, пустая оболочка. Не зря же по его поверхности пролегла едва заметная черная сеть трещин. Но меня не должны обманывать эти тонкие, безобидные черные нити. Попытайся, старик, собрать здесь дух, и кто знает, не разрушится ли средоточие окончательно. Все точно так, как я и заподозрил. Старик раньше был гораздо сильней. Какой еще пик предводителя воинов, как сказала Фатия? Передо мной средоточие властелина духа. Вот тебе и причина, по которой у него были связи. Вот причина, по которой он сумел одержать победу над старшими двух сект, а две другие потрепал так, что они развалились. Вот причина, по которой он бежал сюда, и вот причина, по которой провалился мой план. Мне тяжело было украсть указ над бывшим властелином духа. Оставшегося в его теле духа хватило, чтобы сопротивляться моему указу. И не только моему, ведь он совсем недавно признавался мне, что не мог достаточно долго сопротивляться указу секты Тысячеглазых. Невольно я вновь принялся озираться, пытаясь отыскать еще одну сеть меридианов и узлов. И не нашел. Либо потому, что ее и нет, либо потому, что на своем этапе возвышения я и не способен их увидеть. Как не вижу следов самого духа. Чем старик мне сопротивлялся? Словно отвечая на мой вопрос, в сером, покрытом трещинами шаре третьего средоточия что-то шевельнулось и блеснуло. Я насторожился, впился взглядом в средоточие. Из меридиана Хит-Ан в него просочилось что-то вроде капли, крохотной, серой, скорее даже стальной. Она скользнула вниз по стенке средоточия, пересекла одну, вторую, десятую трещину, каждый раз уменьшаясь в объеме. До дна средоточия капля не добралась, бесследно растворившись. Интересно, очень интересно. Теперь я наблюдал только за выходом стихийных меридианов и не остался разочарован. Из одного из них тоже выскользнула стальная капля и точно так же бесследно впиталась в трещину средоточия. Раны старика впечатляли. Такого я еще не видел. Очень хотелось бы увидеть Орикола с его выжженным средоточием воина. Покрывали ли его такие же трещины? У того воина, что я осматривал в лесах возле Ясеня, все было по-другому. Пока я видел что-то похожее только на меридианах брата Великор, а для большего мне... Опомнившись, я прянул прочь из тела старика, вновь становясь единым и цельным, видя перед собой только один мир, настоящий. Старик недовольно буркнул. «Ну что, все разглядел?» Я огрызнулся раньше, чем успел прикусить язык. «А ты?» Он неожиданно кивнул. «Впечатляет. Как размер первого твоего средоточия, так и второго. Когда ты его создашь, то с таким запасом сил станешь жутким противником для любого. Но теперь понятны и твои проблемы». Я стиснул зубы, заставляя себя слушать старика. «Вот же ведь, Дарсов хитрец. Оказывается, и впрямь можно использовать духовное зрение одновременно. Я глазел на его тайны, а он на мои. «У тебя будет только один шанс. Стоит тебе ошибиться в создании средоточия, и узел, из которого оно должно появиться, будет необратимо поврежден. Я уже успокоился, даже улыбнулся. И что вы посоветуете? Старик усмехнулся. А, ты снова вспомнил о вежливости. Тяжело обращаться как к равному к властелину духа, пусть и бывшему. Старик помрачнел, на миг опустил глаза, словно вглядываясь в третье средоточие. Серый потрескавшийся шар внизу своего живота. Буркнул. «Ничего, как-то ты раньше справлялся с этой сложной задачей. Справляйся и в будущем. Я не более чем предводитель четвертой звезды». «Разве можно лишиться опыта?» «Лезть тебе не к лицу». «Да я и не пытался. Но теперь, зная правду, как я могу не обращать внимания на ваши советы?» «Ну уж нет». Прежде чем я успел сказать хоть что-то, он усмехнулся. «Советы я давал тому наглецу, что называл меня стариком и тыкал, и давать их дальше буду только ему». Я вскинул брови. «Вот уж каждый сходит с ума по-своему». «Так, значит, так». С улыбкой повторил вопрос. «Так какой же совет даст один коллега другому, старик?» Старик захохотал, принялся лупить себя по коленям ладонями. «Ха-ха-ха-ха-ха! Потрясающе! Каждый раз, когда я думаю, что нащупал границы твоей наглости, ты умудряешься меня поразить». «То есть, старик, ты лгал, когда заставлял меня снова называть тебя на «ты»?» «Нет, ни в коем разе. Ты же помнишь, что мне тебя еще нужно отправить в пробой ваших границ?» «Отлично помню. Это ведь моя награда за то, что я рискну своей головой ради твоей секты, старик». Он не поддался на укол. «Раз помнишь, то нельзя дать остальным старейшинам повод заподозрить нас с тобой в чем-то странном. И что может быть лучше полуправды?» Я честно признался. «Не понял». Старик тяжело вздохнул. «Раньше я всегда отправлял сильнейших идущих секты прочь из наших земель, искать силы и своей судьбой в большом мире. Что должно заставить меня изменить свои привычки? Я думал, старик, что это ты должен был придумать причину». «Так я и придумал давно». Старик скривился и поддел меня. «Сейчас я лишь пытаюсь заставить работать твои мозги». Но я не поддался на подначку. «Не лучше ли сказать прямо? Что за привычка у вас старших нагонять туману на пустом месте?» «Это лишь желание заставить вас, лентяев, думать самим». Старик вздохнул, махнул на меня рукой. «Единственная причина, которая может заставить меня послать сильного идущего в пробой, это плохие с ним отношения. Отправить верного ученика становиться сильней, что может быть лучше? Если он поднимется ближе к небу, то разве забудет добро, которое секта ему оказала? И напротив, если между им и сектой есть обиды, то что он сделает, едва получит силы?» Ответ был очевиден, но я не хотел признавать это. «Разве это будет стоить таких усилий? Вернуться, терять время, пойти против секты, что вам покровительствует?» «Смотря какая обида!» Усмешка старика наполнилась ядом. «Если я не дал ему внучку в жены, лишил возможности стать главой секты, то, конечно, стоит». Теперь я все понял окончательно. Как удобно все сошлось для старика. Он даже прошлые атрия вплел в свою историю. Признал. «Ловко. Тогда, может быть, даже хорошо, что я не спешил сегодня кланяться Миозаре». Старик будто не заметил моего вопроса. «Конечно, со стороны все будет выглядеть так, словно я в очередной раз поманил тебя Фатией, заключил договор, и разница в нашей силе здесь будет как нельзя кстати. Никто даже не усомнится, что я провел тебя, наобещав кучу всего влюбленному болвану, заставив скрепить дорогой договор еще и кровью, а сам послал тебя туда, откуда Атрий вряд ли вернется». Я нахмурился, спросил о том, что давно меня мучило. «Почему вы вообще лезете в эти пробои? Это ведь то же самое, что сунуть голову в пасть маду». Сказал и запнулся. «Что я постоянно думаю об этих мадах? И почему привел в пример именно их?» Перед глазами встал тоннель трав в Черной горе. Мольба мамы и шипастый скорпион мад в зеленоватом свечении. Мад, к которому я сам вернулся, по своей воле. Ответ старика мне, на самом деле, уже и не требовался, но и обрывать его я не стал. «Странный вопрос. Сколько людей, столько и причин. Тебя вот манит награда в виде моей внучки». Я скривился, страдальчески закатив глаза, но заставил старика лишь фыркнуть от смеха. «Ха! Да-да! Представь себе, женщина тоже стоит этого. Кого-то манит сила, возможность без оглядки использовать все, что умеет, кого-то награда, а кого-то гонит нужда, и каждый верит, что вернется именно он и никто другой». «Сколько вообще из них возвращается?» «По-разному», — старик пожал плечами. «Есть места, известные дурной славой, Туда обычно скидывают всякие отбросы, кровь и средоточие которых даже не стоят усилий алхимиков. Меня передернуло. Старик искривил губы в злой усмешке. Дарсовые сектанты. А есть и жирные места, где возвращается один из ста. Я вскочил. Жирные места? Старик чуть склонил голову к плечу. Ты хочешь что-то сказать мне? Мгновение я боролся с собой, а затем снова опустился на землю и буркнул. Нет. Дарсов старик явно нарочно подбирает самые острые слова и словно тыкает меня палочкой. А что будет? А как он себя поведет? Очень хочется ответить ему тем же, но я сейчас слишком зол, чтобы придумать что-то достойное. Ярость вымела все мысли из головы. Но узнавать новое я все еще способен. Поэтому спросил, а как они возвращаются? Пробои оставляют после себя словно путеводную нить. Тот, кто пришел, может вернуться по ней обратно. Но для этого нужна сила. Много силы. Причем часть ее идет на открытие пробоя, а часть платы старшим. Нетрудно было догадаться, о чем говорит старик. Я помрачнел еще сильней. И сила это разная, да? Себе попроще, обычную силу неба, а старшим дух? Старик спокойно поправил меня. Скорее, силу и частицу души. Но это такая спорная тема, что за сотни лет возвышения никто еще не пришел к единому ответу. Ближе всех к нему были сильнейшие вашей старой империи. Я говорю о тех, кто научился создавать духов для ваших городов. Но богам сект хватает и того, чего постигли они сами. Я хмурясь продолжал размышлять о том, что услышал. Пока все выглядело так, словно эти сектантские пробои были даже лучше или талантливее созданы, чем массивы пути империи. Массивы могли переносить только туда, где были сами, а пробои сектантов имели свободу выбора. Или нет? Возле Академии сектанты появились там, где это было нужно, учителям, возле массива седьмого мудреца. Но вот в приюте все было по-другому. Сомневаюсь, что там было достаточно массивов древних, чтобы окружить город. Может, достаточно было всего одного, а сектанты появились вокруг. Вопросы, одни вопросы. И главным из них было, нужно ли сектантам разрешение от стражей, чтобы открыть пробои. Для бедствия точно нужны, а вот для простого, обыденного пробоя, который закинет одинокого сектанта в леса первого или второго пояса. Прервав свое молчание, спросил, «А пробои могут вести в третий пояс?» Старик прищурился, два вдоха с подозрением вглядывался в меня, затем медленно ответил, «Конечно, нет». Я скривился. Ему, как и Фатии, я тоже не говорил, что пришел сюда из второго пояса. Она же считала, что я то ли с четвертого, то ли с пятого, и я не спешил ее переубеждать. Не знаю даже почему, по привычке. Со стариком же такое, видимо, не пройдет. Уж слишком глупые вопросы я задаю. Но оно того стоило. Хороший ответ. Значит, столичный пояс закрыт от пробоя, да, стражи? Сектанты могут тренироваться и охотиться только в тюремных поясах? Несправедливо, очень несправедливо. Но старик еще не закончил говорить. Мне казалось, Фатия убедила тебя, что быстрее будет добраться домой из второго пояса, чем через поля битв. Конечно, притворщик из тебя великолепный. Но сомневаюсь, что ты готов потратить год-другой жизни, чтобы построить карьеру ученика в одной из старших сект и добраться до заданий в землях Империи. Или ты хочешь воспользоваться жетоном Райгвара? Теперь медлил с ответом я. Так выходит, что попасть нельзя только в третий пояс? Качнул головой. Нет, даже в мыслях не было. Я ведь уже договорился с тобой. Не в моих привычках отступать от своих слов. Старик вздохнул. «Эх, юность, жар в крови, желание стоять на своем до смерти. Когда-то и я был таким, а потом потери, рана. Они сильно меня изменили, словно набросили на плечи несколько десятков лет». Поджав губы, старик заметил. «Ладно, это мое и только мое. Засиделся я тут». Я вскинул руку. «Погоди, мы о стольком говорили, что забыло, с чего началось, а вот с ним мы как раз и не закончили». «Совета по созданию средоточия. Ты ведь теперь знаешь, что у меня одна попытка. Дай совет». «К чему? Ты забыл, что через пробои наших слабых сект может пройти только мастер? Меньше сиди у моря, даже не пытайся создать средоточие, иначе ты нарушишь все наши договоренности. А ты ведь сам сказал, что не собираешься отказываться от своих слов. Как будто ты отказался бы от моей помощи с жуками, если бы я стал предводителем». Старик коротко ответил. «Не отказался бы». Я вскочил на ноги, загородил ему путь. «Значит, дай совет». «Да что ты пристал с этим? Я и так немало советов дал сегодня». «Не было главного. К как же именно создать средоточие с первого раза?» Старик заложил руки за спину, качнулся на пятках и задумчиво протянул. «Ох, и вопросы у тебя. С первого раза. Как будто на этот счет и правда есть рецепт. Ты же сам хвалился, что давал советы десяткам учеников, готовых перейти на этап предводителя. Неужели тебе нечего посоветовать мне? Или дело в моей наглости? Может, мне вновь начать льстить и называть тебя старшим?» Старик скривился. «Вот это точно оставь для других». «Хорошо, я заглянул в тебя и понял, что не в силах подлечить, но разве...» «Да хватит тебе! Замолчи!» Я закрыл рот. Старик опустился на песок, уставился на море, задумался. «Безупречный рецепт для того, у кого есть только одна попытка. Ладно. Для начала забудь мои слова о том, чтобы уйти прочь от моря. Оно — суть высшее проявление твоей стихии. Идущие, познавшие стихию на берегу моря, чаще остальных прорываются на этап предводителя воина. Так что пока ты здесь, пользуйся каждым мигом этой возможности». «Понял». Старик на миг ожег меня насмешливым взглядом, снова уставился на волны, бурча себе под нос. «А вот потом, когда вернешься к себе, я вижу только два пути. Первый — это старые зелья, которые вы, имперцы, называете зельями древних. Тебе нужны будут 2-3. Сбивший старик покачал головой. «Это я лишку ухватил. Одна попытка, значит, одно зелье. Или выйдет, или нет. Ты должен будешь принять большое стихиальное зелье, и пока оно бушует в крови, создать из своего понимания средоточие стихии». Я кивнул, запоминая. «Город тысячи этажей для меня пока закрыт. Я вернусь туда либо чтобы выполнить обещание и завалить вход, либо когда стану достаточно сильным, чтобы справиться с Изардом. Конечно, это очень самонадеянно, но я до сих пор хотел отомстить ему и за себя, и за десятки учеников Ордена, которых он отправил на смерть, и, конечно, за Темного. Но еще есть сам Орден. Шандри говорил, что в хранилище магистра Ордена есть зелье древних, да я сам об этом говорил Гилаю, убеждая его не подниматься в городе тысячи этажей и не рисковать. Значит, нужно будет добраться до города меча и получить зелье от магистра. Второй и более надежный путь — это сердце стихии. Покосившись на меня, старик уточнил, словно я полный дурак. «Конечно, твоей стихии, сердце воды». Мне захотелось выругаться. Дарсов — самонадеянный придурок. Так вот почему Клотир дал мне карту и отметил точку, где было сердце воды. А еще сказал, что я должен буду с его помощью добирать недостающие перед тем, как стать предводителем. Но один Дарсов умник поперся туда сразу, чтобы не терять времени на возвращение. Хорошо, что тогда у меня нашлись причины не трогать сердце. Кто же знал, что оно нужно, чтобы подстраховать меня во время создания средоточия? «Если уж ты спрашиваешь моего совета, то я бы на твоем месте потратил 2-3, пусть даже 10 лет на поиск сердца. Да, редкость, да, время, да, случай. Не будь в тебе предсмертного проклятия. За эти 10 лет с твоим талантом ты бы точно создал средоточие. Но оно ведь в тебе есть. Одна попытка, есть одна попытка. Ее нужно совершать только в самых благоприятных условиях». «Проклятие? А как иначе назвать эту рану? Твой враг хотел не столько убить тебя, сколько заставить помучиться». Я на миг вскинул брови, но свое мнение оставил при себе. Темный бил насмерть. Я сжег 20 с лишним лет, чтобы только остановить его тьму, и все равно проигрывал. Только помощь властелина духа помогла мне выжить. Так что тут старик не прав. Просто он не знает, сколько сотен шрамов я свел со своих меридианов. Не видит, сколько лет я себе вернул. Мнение я оставил при себе. А вот благодарность не стал. Поднявшись, я поклонился, крепко прижимая кулак к ладони. «Старший, благодарю за советы. Я не забуду твоей доброты. Пусть мы и принадлежим к разным мирам». Старик тоже поднялся, с нарочитым кряхтением. Помедлив, отмахнулся от меня. «Снова лезть! Оставь ее, пожалуйста, для внучки!» Но я отчетливо понимал, что ему мои слова были приятны. Бедный Изард, мог ли он о таком даже помыслить, когда отправлял меня сюда?